Изредка она оставалась ночевать у родителей. Юсиф велел детям ложиться и сам отправился спать. Юсиф сидел на топчине и стягивал сапоги, и вдруг словно что-то толкнуло его в спину. Он обернулся и увидел стену, ту, которая упиралась в гору, и на которой висел ковер, приданное Айдан. И тогда он все понял. Сваланов ковер Айдан привязала к себе, закинув его за спину и обмотавшись кушаком вокруг пояса. В Кельбаджары она спустилась, когда солнце уже стало прятаться за горами. Однажды Айдан была в этом небольшом городке вместе с родителями, когда они ездили закупать серую муку на зиму, и теперь, жестами спросив у местных женщин, стоявших в очереди возле продуктового магазина, где автобусная остановка, она двинулась вперед с решимостью человека, который сжег за собой все мосты. Она попала на последний автобус до Мардакерта и успокоилась. Теперь ее ни за что не догонят. Теперь она свободна. От Мардакерта еще несколько часов на другом автобусе, а там Баку. Она это знает. Об этом соседки разговаривали, когда одна из них ездила на свадьбу дальней родственницы. А вдруг окажется, что все это ей прислышалось, и нет никакого Мардакерта, и никакого Баку, и вообще ничего ниже этих гор, а потом предгорий нет. Пустота, обрыв, настоящий край света. Айдан зажмурилась. Ее скудных сведений об окружающем мире не хватало, чтобы представить себе, куда она едет и что ее ожидает. Денег на дорогу должно было хватить, ведь почти ничего из того, что подарили ей на свадьбу, она не потратила. А если надо будет, она продаст ковер. В автобусе Айдан ковер отвязала и поставила перед собой, придерживая коленями и рукой. А в другой руке она сжимала полотняную сумку, где лежали несколько лепешек, сушеная алыча, метрика, единственный имевшийся у нее документ, и, главное, вырезка из прошлогодней газеты, одной из тех, которые с недельным опозданием достигали их горного селения и которыми потом Юсиф растапливал железную печку. На маленьком клочке пожелтевшей бумаги, вырезанном старыми и тупыми портняжными ножницами свекрови, сообщалось о наборе студентов в музыкальное училище при консерватории, и ниже, совсем маленькими буквами, был указан адрес. Хорошо, что воскресенье, и можно будет выспаться. Ёжусь от озноба. Если засидишься до 4-5 часов, всегда бывает холодно. Неужели так поздно или рано? Ведь только что было 12. Время ночью, когда бодрствуешь, идет совсем иначе, чем днем. Наверное, те часы, которые человек привык спать, он и воспринимает так, как сне. То есть очень-очень быстро. Очень быстрое внутреннее движение. Оно забирает много энергии. Вот поэтому и озноб. Под одеялом немного отогреваюсь и думаю про Айдан. Лежу и представляю себе, как вышла она во двор, постояла немного, всматриваясь через открытую дверь в черное нутро сарая, туда, где в глубине Юсиф клацает затвором ружья. Как потом перевела она взгляд на невесть откуда набежавшие низкие тучи. Зимой в горах погода меняется по нескольку раз на дню. Вот Айдан смотрела и прикидывала, не застигнет ли ее на перевале снегопад. А про медведя, который бродит где-то поблизости, она старалась и вовсе не думать. Вот она легко вздохнула, свернула за угол дома, пригибаясь, чтобы не увидела в окно свекровь, быстро прошла вдоль стены туда, где лежал ковер и полотняная сумка, подхватила их, сумку перекинула через плечо, а ковер прижала обеими руками к животу и, пробежав напрямик через занесенный первым тонким снежком огород, ринулась по каменистой тропинке вниз, к дороге. Я представляю себе, как шла она быстро, не оборачиваясь, и остановилась только, когда селение мужа скрылось за выступом горы. Она положила ковер на снег и долго терла занемевшие руки, а потом привязала ковер к спине, да так неудачно, намокшей от снега стороной. Это даже сквозь стеганую куртку чувствовалось, но поправлять не стала, а почти бегом кинулась вниз по узкой, на ширину арбы дороги, идущей серпантином вдоль ущелья. Наверное, от страха Айдан начала напевать, сначала про себя, а потом потихонечку, вслух. Оказалось, что голос у нее не умер, он просто свернулся в кокон, и теперь, потянув за кончик шелковой нити, Айдан начала потихоньку разматывать его, и он оказался таким же прочным и живым, как шелковая нить. И еще я представила себе, как доехала она до Мардакерта, как просидела всю ночь в зале ожидания, прижимая к себе ковер и боясь случайно заснуть, и как ехала потом в большом автобусе, каких отродясь в своих краях не видела, а видела только на фотографиях, в газетах, и как смотрела в окно на жизнь, о существовании которой день назад